Александра кивнула. Он подумал обо всем. Жаль только, что не сделал этого 30 годами раньше. Жизнь Хиллари тогда не была бы такой ужасной. Именно это Александра и имела в виду, спросив, если он был в близких отношениях с родителями, почему он нас не взял к себе и не растил вместе? Джон покачал головой. «Не знаю. Он говорил что-то, что его жена не могла бы это потянуть. Думаю, он теперь сожалеет. Иногда мы совершаем ужасные ошибки, но видим их только на расстоянии». И затем решился спросить то, что интересовало Артура. «Скажите, Александра, вы счастливы?» «Извините, что задаю вам такой вопрос». Она улыбнулась. «Я всегда была очень счастлива. Бог дал мне замечательных родителей, которых я горячо любила. Пьер де Борне был чудесным человеком. Я могу лишь благодарить судьбу, что он прожил долгую жизнь. Он был радостью моей жизни». И, зардевшись, добавила, «А я его». Александра широко улыбнулась. «Ну, а с моей мамой вы вчера познакомились, разве она не прелесть? Она моя самая близкая подруга и верная союзница. Ей было очень тяжело рассказывать мне всю эту историю». Александра погрустнела, вспоминая, как мать накануне плакала. «Думаю, никому не было бы легко бередить такое, тем более учитывая все подробности случившегося». Она вздохнула и твердо посмотрела на Джона. «Известно ли на самом деле, почему он убил ее?» «Нет», — покачал головой Джон, — «я полагаю, что произошла какая-то ссора. Думаю, что он был пьян. Временное умопомрачение, как утверждала защита. Мистер Паттерсон по сей день считает, что Сэм Уокер, ваш отец, боготворил свою супругу. Порой трудно понять, почему люди дают выход такого рода жестокости и эмоциям». Александра кивнула, однако ее мысли больше занимали сестры, а Меган вообще ничего не было известно. «Я надеюсь...» «У Меган, у них обеих все благополучно. Ей казалось, будто сестры вернулись к ней в образе ее дочерей. У меня две дочки, Аксель и Мари-Луиза. Странно, но мне кажется, что Мари-Луиза похожа на Хиллари. Удивительно и то, что я живу на родине моей матери». И тут Джон задал ей трудный вопрос. «Вы рассказали мужу обо всем этом?» Александра медленно покачала головой. «Боюсь, Анри этого не поймет. Думаю, он будет очень огорчен, что родители ничего ему не сказали, когда мы вступали в брак. Пока вы не найдете остальных, нет смысла говорить ему. Это только его расстроило бы». Так она решила накануне вечером и почти уже сама себя убедила. «А когда мы найдем остальных?» «Тогда мне придется ему что-то сказать», — смущенно улыбнулась Александра. «Я, мистер Чепмен, не езжу в Америку ни с того ни с сего». «Но вы его не обманывали. Вы же сами всего не знали», — пытался ее успокоить Джон, но она имела свое мнение на этот счет. «Мои родители, однако, знали. Муж очень рассердится. Он считает меня дочерью графа де Борне. Анри придает происхождению очень большое значение. Он знает свою родословную на протяжении 9 столетий. Не думаю, что убийца и француженка, солдатская невеста — это те, кого Анри хотел бы видеть в качестве дедушки и бабушки своих детей. Джон, наблюдая за ней, испытал жалость. Он чувствовал, что ее муж был сложным человеком. «Я думаю, что он привыкнет. Вы давно в браке, и он любит вас. Это много значит». «Не для всех, мистер Чепмен», — задумчиво улыбнулась Александра, про себя рассуждая. «Как он может быть уверен, что Анри меня любит? Я сама не всегда в этом уверена». Я для него собственность, вроде изящного предмета мебели в стиле Людовика XV или очень хорошей картины. Она понимала, что ее собственная родословная оказалась весьма ущербной. Нетрудно было представить реакцию Анри. Джон поглядывал на свою собеседницу и приходил к выводу, что она ему нравится. Держалась она скромно, но с достоинством, и у нее были добрые глаза. Именно о таких женских глазах он всегда мечтал. В ней было много грации и мягкости. Джон опасался, как бы изыскания Артура не причинили ей боль. Александра ее совершенно не заслуживала.